Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Я думаю, многие знакомы с так называемыми в кавычках «письма счастья». Их давно рассылает какая-то организация, которая прикрывается то ли почтой, то ли какой-то там конторой, которая занимается какими-то корреспондентскими рассылками всякой продукции печатной. В общем, сейчас я вам покажу фотографии этого письма, о чем я говорю. В общем, их уже рассылают, наверное, больше 15 лет, если я не ошибаюсь. Но я никогда не пробовал, не звонил. Что это вообще за тема? Потому что там постоянно какие-то цифры с 6 нулями выделены какими-то красными квадратами, либо какими-то желтыми полосами. В общем, что якобы вы чего-то там выиграли. В общем, сейчас давайте позвоним и поподробнее расспросим об этой теме, чего это вообще за такие письма и что это там за такие выигрыши с 6 нулями. Добрый день, пожалуйста, товаропочта, Елена, слушаю вас. Добрый день, Елена. Да вот мне сообщение пришло, вернее, письмо, последнее уведомление, якобы 3 миллиона что-то тут, резервы, снятия какие-то, я не пойму, что это такое. Кабакович Игорь Юрьевич. Номер тоже могу продиктовать. Она назовите. Номер 103-096-766-9. 103-096-766. Есть дальше цифра? Девятка последняя. Да, все верно. Вы получили наше письмо, правильно я поняла? Да, да, вот пришло последнее уведомление какое-то. Игорь Юрьевич, вам направлено письмо с документами и товарным предложением. Если оно вас заинтересовало, вы можете направить нам ответ. Необходимо оформить заказ, оплатить его. После поступления оплаты заказа и самого заказа, он будет сформирован, направлен по вашему адресу. Таким образом, вы сможете принять участие в акции. А, это я не выиграл еще ничего, да? Игорь Юрьевич, вам поступило предложение принять участие в нашей акции. В письме находится подробная инструкция участия в акции. И вот тут написано, настоящим доводим до вашего сведения, что ваше участие в акции каталога к товары почты представлено к аннулированию. Это что такое? Игорь Юрьевич, до финала акции мы направляем документы информационного характера и каталоги товаров. Вы являетесь победителем, то есть выбраны среди других клиентов для получения каталогов и участия в акции, а также претендовать на призы при наличии заказа. Сейчас в компании проводится акция, финал которой состоится 26 декабря. Игорь Юрьевич, вы участвуете в акции. Главный победитель будет определен в финале акции независимой комиссии на основании сделанных заказов. Победители будут известны во второй половине дня финала акции, либо на следующий день после даты финала. Вы можете перезвонить и узнать результаты. Я вас понял. А на какую сумму? Там есть какой-то лимит, что заказать надо, нет? Игорь Юрьевич, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией в письме, там все указано. Да у меня просто со зрением проблемы, я как бы вот тяжело читать, мне и так тут внучка подсказала. Игорь Юрьевич, вы можете заказывать товар, который вас заинтересовал, на свое усмотрение. Но там вот 3 миллиона, чтобы выиграть мне на какую сумму надо заказать товары? Мне просто сейчас подскажут, чтобы я участвовал, хочется очень выиграть. Я вас поняла, Игорь Юрьевич. Вы можете оформлять заказ на любую сумму. Обязательным условием участия в акции является наличие оплаченного заказа по каталогу. Угу, я вас понял. Вы говорите, до какого числа акция идет? 26 декабря состоится финал акции. При заказе на сумму от главный приз 2 500 000 рублей. А 3 миллиона вот тут написано, они разыграны уже? 3 миллиона, это имеется в виду 2 500 000, это главный приз, и две премии 300 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Общая сумма 3 миллиона рублей. А, я понял, это как призовой фонд. А вот Да. до 26 числа как же мне отправить? Я просто с Владивостока, я знаю, что почта не успевает отправить так. Игорь Юрьевич, вы можете ознакомиться с документами и оформить заказ по телефону. Необходимо, чтобы вы из формы заказа назвали номер акции и код товара желаемый. Количество товара. Мы оформим заказ по телефону. Вам необходимо будет оплатить заказ и письмом направить только копию квитанции об оплате. Форму заказа направлять не нужно будет. Если желаете, мы можем прямо сейчас оформить заказ. А вы можете вот какие товары сказать у вас есть? Я просто говорю, что у меня со зрением плохо, мне сейчас тяжело, мне некому подсказать, что заказать. Что у вас есть интересного? Игорь Юрьевич, к сожалению, я не располагаю документами, которые направлены вам, не могу подсказать товар. Если вы желаете, вы можете попросить помощи дома и перезвонить нам позже. Но я хотел, знаете, вообще, что заказать? Вот, к примеру, молокоотсос для коров, такое вот, что-то для сельхоза, деятельности, чтобы деньги не просто так потрачены были. Игорь Юрьевич, вам необходимо ознакомиться с товарным предложением в этом письме. Только эти товары мы можем заказать. А, определенная категория товаров, Да. что угодно Да. я не могу, да, заказать. Это у вас товары, они как печатная продукция или все-таки что-то бытовое? Игорь Юрьевич, у нас представлены товары для кухни, домашнего хозяйства, дома, интерьера. Для интерьера. В наших каталогах мы предлагаем эксклюзивные товары российских производителей и поставщиков, которые не продают в магазинах. Но я Вам вот. необходимо. Да я вот насчет интерьера, я бы, может быть, рога в оленей себе заказал, как за место вешалки повесил бы на стену, чтобы на них вешать можно было одежду, там что-нибудь такое. Я вас поняла, Игорь Юрьевич, вы можете заказать товары только те, которые предложены в документах, в письме. А вот на эти 2,5 миллиона, которые выиграл, я могу заказать сразу товар, не деньгами забирать? Игорь Юрьевич, обязательным условием участия в акции является наличие оплаченных заказов по каталогу. Вам необходимо оформить заказы, оплатить заказы. Таким образом, вы можете претендовать на главный приз в финале акции. Главный победитель будет определен в финале акции независимой комиссии. Ожидайте, пожалуйста, финал акции. А я с живым человеком общаюсь, то как робот голос похож на робота. Игорь Юрьевич, очень плохая связь и прерывается. Неплохо вас слышно. Говорю, это живой человек, я общаюсь, не робот. Это не робот. Скажите, ну вот я. Как бы у меня пенсия небольшая, но вот хочу что-нибудь заказать. Какая-то вероятность есть, что я выиграю? А то не хочется просто так ничего заказывать. Хочется выиграть что-то. Игорь Юрьевич, все наши акции реальны и проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Шанс на победу есть у каждого. А там лотерейный билет или что мне дадут? Игорь Юрьевич, вас главным победителем, вам будет направлено заказное письмо и дополнительно с вами свяжутся по телефону, чтобы уточнить всю необходимую информацию. А как же вот, просто сейчас все мои вот родственники, их, наверное, недели полторы-две не будет. Может быть, как-то есть какая-то возможность, чтобы вы меня ознакомили с товарами? Игорь Юрьевич, если вам необходимо более подробная информация, вы можете обратиться в компанию в письменном виде. Да это до 26 числа, пока мы все это дело в письменном виде пообщаемся, уже и розыгрыш пройдет. Игорь Юрьевич, вы можете обратиться в компанию в письменном виде, либо факсом. Так И вам будет информация предоставлена более подробно. у меня вот, к сожалению, факса нет, я даже и не знаю, честно говоря, что это такое. Это какой-то телефонный этот агрегат какой-то или что это такое? Ну, может быть, его приобрести мне надо, он недорого стоит. Игорь Юрьевич, вы можете обратиться в какую-то из организаций и попросить направить информацию. На почту? Вам необходимо обратиться либо на почту, либо в другую организацию и уточнить, есть ли у них возможность направить информацию факсом. Так, а куда отправлять? Игорь Юрьевич, Да, давайте, я записываю уже. 495. 495. Да, 627. 627. 55. 55. 97. 97. А что мне писать? Какой текст-то? Что мне надо написать там? Игорь Юрьевич, вы можете в произвольной форме указать информацию, которая вас интересует. Ну, мне как спросить перечень товаров, какие вы продаете, которые могут быть полезными, или как я не совсем понимаю. Игорь Юрьевич, вы можете оформить заказ, воспользовавшись помощью коллег, либо на почте. Вы можете использовать каталог, который уже получили. Да я с Можете ним это, у меня... ожидать дополнительное письмо, новое письмо с новым каталогом и оформить заказ с помощью представителей почтового отделения. Ко мне просто дети, они приезжают редко, я живу тут на отшибе, они раз в неделю в лучшем случае приезжают, и не было туалетной бумаги, а я не видел, что я, и в общем вот с этим каталогом я, наверное, в туалет сходил, поэтому у меня его, наверное, не осталось, у меня вот только письмо осталось. Игорь Юрьевич, в таком случае ожидайте, пожалуйста, поступления нового письма с новым каталогом. А когда его можно будет получить? Письмо должно поступить вам в ближайшие дни. Ожидайте, пожалуйста. Я хотел Спасибо. адрес Да. оставить свой, куда письмо новое отправлять, потому что я переезжаю через 2 дня, в другом месте буду жить. Так, улица Партизанский проспект, дом 44. Партизанский проспект, Дом 44. дом 44, квартира. Квартира 45. А вот можно еще это попросить, вот эта вот бумага, она вот которую высылают каталоги, она такая блестящая, но неудобная, просто чтобы потом, когда я уже ознакомлюсь с каталогом, ну чтобы можно было ей пользоваться в туалете, чтобы на мягкой бумаге распечатали вот этот каталог. У нас тут с бумагой тяжело тоже. Игорь Юрьевич, я ваше обращение зафиксировала и обязательно передам руководству компании. Спасибо за звонок. Всего вам доброго. И вам до свидания. Друзья, самое главное, чтобы на бумаге нужно печатали. Блин, конечно, разводят они стариков жестоко, блин, вот эти письма счастья шлют в основном пожилым людям, делают на них всякие, ну, подчеркивания такие яркие, что вызвы, скажем так, вызывали у людей. Ну, взгляд притягивали, 3 миллиона, вот эти все цифры, ну, видели, как это письмо выглядит. Давно и мне такие письма приходили, вернее, не мне, а моему дедуле. В общем, друзья, я думаю, что это развод старый, поэтому говорить не видеть на него будет глупо. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир.